Три ведьмы. Из Макбета Шиллера. Первое. Попался мне один рыбак. Чинил он весел сети. Как будто в рубище бедняк имел золотые горы. И с песнью «День и ночь и мрак» встречал беспечный мой рыбак. Я ж поклялась ему давно, что все сердит меня одно. Однажды рыбу он ловил, и клад ему попался. Клад блеском очи ослепил, яд черный в нем скрывался. Он взял его к себе на двор, и песен не было с тех пор. Другие две. Он взял врага к себе на двор, и песен не было с тех пор. Первое. И вот где он, там пир горой, толпа увеселений, и прочь, как с крыльями покой, быстрей умчался тени. Не знал безумец молодой, что деньги ведьмы — прах пустой. Вторая и третья. Не знал глупец средь тех минут, что наши деньги в ад ведут. Первая. Но бедность скоро вновь бежит. Друзья исчезли ложны. Он прибегал, чтоб скрыть свой стыд, к врагу людей безбожный. И на дороге уж большой творил убийство и разбой. Я ныне близ реки иду, свободную минутой. Там он сидел на берегу, терзаясь мукой лютой. Он говорил: «Мне жизнь пуста, вы отвращений полны, блаженство, злато, вы мечта». И забелели волны.